Дополнение к 15-му тому. Первое. Ведомости о числе родившихся и умерших в Москве. 1703 год. В январе родилось мужеско пола 693, женско 592. Всего 1285. Умерло мужеско пола 318 младенцев, женско 291, итого умерших младенцев 609. Умерло больших мужеско 202, женско 152, итого 354. Да в монастырях монахов и монахинь умерло 14, в убогий дом положено мертвых тел 9, всего умерших 986. Да в убогом дому Покровского монастыря мужеско 14, женско 1. В феврале родилось мужеско 522, женско 544, всего 1067. Умерло младенцев мужеско 365, женско 330, итого 695. Умерло больших мужеско 218, женско 255. Итого 473. Да в монастырях умерло 11, в убогие домы положено 58, всего умерших 1237. В марте родилось младенцев мужеско 571, женско 460, всего 1031. Умерло младенцев мужеско 437, женско 391, итого 828. Больших мужеско 282, женско 283, итого 565. В монастырях 4 монаха, 11 монахинь, в убогие домы положено 47, всего 1455. В апреле родилось мужеско 500, женско 453, итого 953. Умерло младенцев мужеско 383, женско 444, итого 827. Больших мужеско 266, женско 281, итого 547. Монахов 9, монахинь 12, в убогие домы положено 21, всего 1416. В мае родилось мужеско 489, женско 415, всего 904. Умерло младенцев мужеско 515, женско 439, итого 954. Больших мужеско 257, женско 230, итого 487. Монахов и монахинь 23, в убогие домы положено 13, всего 1477. В июне родилось мужеско 530, женско 470, итого 1000. Умерших младенцев мужеско 525, женско 516, итого 1041. Больших мужеско 242, женско 192, итого 434. Монахов 12, монахинь 9, в убогие домы положено 24, всего 1520. В июле родилось мужеско 541, женско 509, итого 1050. Умерших младенцев мужеско 395, женско 387, итого 783. Больших мужеско 178, женско 179, итого 358. В монастырях 6 человек, в убогие домы положено 7, всего 1153. 1873. В августе родилось мужеско 468, женско 447, всего 915. Умерло младенцев мужеско 360, женско 388, итого 748. Больших мужеско 126, женско 124, итого 250. В монастырях 12, в убогие домы положено 6, всего 1016. В сентябре родилось мужеско 442, женско 373, всего 815. Умерло младенцев мужеско 363, женско 357, итого 720. Больших мужеско 121, женско 110, итого 231. В монастырях 2, в убогих домах 4. Всего 957. В октябре родилось мужеско 572, женско 510, всего 1082. Умерло младенцев мужеско 373, женско 350, итого 723. Больших мужеско 113, женско 116, итого 224. В монастырях 6, в убогих домах 16. Всего 969. В ноябре родилось мужеско 319, женско 279, итого 598. Умерло младенцев мужеско и женско 599, больших 277, монашеского чина 8, в убогих домах 8, всего 892. В декабре родилось мужеско 322, женско 315, всего 637. Умерло младенцев мужеско 278, женско 279, всего 557. Больших 267. В монастырях 8, в убогих домах 4, всего 836. 1704 год. В январе родилось мужеско 461, женско 494, всего 955. Умерло младенцев мужеско 265, женско 259, итого 520. Больших мужеско 172, женско 122, итого 294. В монастырях 14, в убогих домах 71, всего 903.